Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии. Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зной, и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. Только в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Серые скирды сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа 30 будет назад тому, когда дорога верст за 10 до местечка Сорочениц кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. Одиноко в стороне тащился истомленными валами воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разную домашнюю поклажию, за которым брел в чистой полотнянной рубашке и запачканных полотнянных шароварах его хозяин. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных и особливо молодых парубков брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако же ни седые усы и неважный поступь его заставляли это делать. Стоило только поднять глаза немного вверх, чтобы увидеть причину такой почтительности. На вазу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами, поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые вместе с длинными косами и пучком полевых цветов богатую короною покоились на ее очаровательной головке. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если б не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он в вожжи своей старой кобылы, тащившейся за долгое служение теперь на продажу, неугомонной супруга. Но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой будто по горностаевому меху нашиты были хвостики красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность ее красному полному лицу, по которому проскальзывало что-то неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочки. Глазам наших путешественников начал уже открываться псел. Издали уже веяло прохладою, которая казалась ощутительней после томительного разрушающего жара. Сквозь темные светло-зеленые листья, небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей, засверкали огненные, одетые холодом, искры, и река блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Красавица наша задумалась и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг слова «Ай да девушка!» поразили слух ее. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый пощеголеватей прочих, в белой свитке и в серой шапке решетиловских смушек,